Часть вторая. Сквозь пуповину метагалактик. Темнота впереди. Подожди. Там стеною закаты багровые. Встречный ветер, косые дожди. И дороги, дороги неровные. Там чужие слова, там дурная молва. Там ненужные встречи случаются. Там пожухла, сгорела трава. И следы не читаются. Владимир Высоцкий. Первое. Машина. Когда задача прикладной науки поставлена и средств не жалеют, она обычно решается. Ученые Земли столкнулись со странной, необычной проблемой, но от других проблем, решенных за последние лет 100, она отличалась лишь своей экзотической оболочкой. Когда теоретические модели более-менее пообтесались, приобретая устойчивость выдолбленных природой гранитных монолитов, с той разницей, что их контуры были очерчены не шершавой, удобной для осязания оболочкой, а формулами и расчетами, материальность которых ощущалась лишь раскованным воображением математиков и объемными компьютерными графиками. За дело взялись техники. Мы знаем, как долго в настоящее время идея движется к готовому экземпляру чего-либо. Какой-нибудь несчастный истребитель доводится до серийного лет 10-15, но там учитывается множество второстепенных для данного случая факторов, как то себестоимость, возможность конвейерной сборки и так далее. Здесь был случай другой. Нечто сходное случилось при создании атомной бомбы. Средств никто не жалел, поэтому в целях экономии времени разрабатывали несколько вариантов получения ядерного сырья урана-235. А кроме этого, одновременно готовили плутоний. Тогда пригодились все варианты, но и одного бы хватило. Вот и сейчас финишная черта была очерчена, красная ленточка повязана и дан старт. Вот только пути дороги к нему могли быть разными. И те, что казались короче, на самом деле могли стать входами в лабиринт с тысячами тупиков. Но мы не будем здесь обсуждать все потенциальные возможности и все технические решения, оставшиеся прожектами. Во-первых, слишком их много. А во-вторых, наверняка существовали совсем нетронутые тропы, по которым кто-то не пошел, а кто-то сорвался, оступившись о случайный камешек. Да и вообще, в каждом деле, по большому счету, важен результат, а победителей к тому же не судят. И прошло относительно немного времени, месяцы, не годы, как не в теории, а в чистейшей практике возникла машина для переброса материальных тел через завесу виртуальности, туда и обратно. Причем не только всяческих напичканных датчиками железяк, а также вполне живых и достаточно разумных. Например, Homo sapiens. Второе. Дебеты и кредиты. «Мы долго совещались и думали, товарищ капитан», — сообщил полковник Ковалев, сканируя Панина с головы до ног. «Теперь выбор сделан. Но вы, конечно, имеете право отказаться». «Да нет, товарищ полковник. Как я могу не оправдать такое доверие?» — как истинный и скромный герой отчеканил в ответ Панин. «Я в вас не сомневался, Роман Владимирович», — кивнул начальник отдела. «Сами понимаете, если б сомневался, так и не предложил бы вверх кандидатуру. Между прочим, обсуждали ваше участие на самом высоком уровне, гораздо выше, чем обычно. Правда, и задание у вас необычное. Так вот, даже американские спецслужбы приняли участие. Вы им тоже подходите. Наверное, ваш друг-товарищ оттуда подсобил». «Признайтесь», — подмигнул Ковалев. «Честно, не знаю, Евгений Яковлевич», — пожал плечами Панин. «Ну-ну», — шутя погрозил ему указательным пальцем полковник. «Ведаем мы, что такое личные связи. Похоже, в отделе процветает махровый протекционизм международного масштаба. Правда, Иван Денисович?» Повернулся он к сидевшему поблизости майору Воронкевичу. «Что, товарищ полковник, возьмем новую тему в разработку», — подыгрывая, отозвался непосредственно начальник Панина. «А почему нет, Иван Денисович? Нужно устранять кумовство и прочее сводничество в пределах нашей охраняющей мировой капитализм организации, так?» «Всеми руками за, товарищ полковник», — подтвердил Воронкевич. «Срубим пару-тройку вступивших в преступную связь со сводней голов, и воцарится окончательная благость и светлое предпринимательское будущее на все времена. Аминь!» — поставил точку Ковалев. «Ладно, хватит веселиться. Дело у нашего товарища действительно опасное и не имеющее прецедента в истории. Укажу, кстати, что ваше знание Москвы сыграло в процессе выбора одну из первостепенных ролей. А еще, между прочим, то, о чем я недавно с вами беседовал, Роман Владимирович. Помните?» «Да, именно. Вы у нас холостой, неженатый. И оказывается, в некоторых случаях это к месту. Работа вам предстоит рискованная. Хуже того, мы даже приблизительно не способны на сегодня оценить степень риска. Вам придется проделать это самому и там, куда вы попадете. Вот и пришла расплата за пряники погоны», — подвел черту Панин. Но вслух он этого не сказал, поскромничал. Он еще не дорос до званий, когда разрешается шутить без спроса. Третье. Куда утекают деньжища? Да, к сожалению, она не обладала компактностью и простотой машины времени Уэллса. Правда, она и во времени не путешествовала, но все же по решаемым функциям она была похожа, позволяла попасть в некое параллельное время и пусть даже всегда в одно и то же. А насчет миниатюрности, так во многих случаях великанские размеры внушают больше уважения, а высоким чинам без всяких комиссий визуально ясно, куда ухлопались и кем сожрались миллиарды. Вот этим огромным, неохватным взглядом монстром железным и сожрались. И им же будут жраться дальше, и сразу ясно почему. Одного персонала считать не пересчитать. Так это только постоянные, а сколько прикомандированных из всех стран и со всего мира. Да и постоянные не весь, а лишь первая смена. Но бог с ней, с себестоимостью. Серийно строить не собираемся, не столь мы богаты. Да и двусторонняя договоренность с Соединенными Штатами как-никак. Так что воздвигли по одной. Вот это здесь, в московских окрестностях, а другая где-то в пустыне Колорадо или скалистых горах. В затянувшийся период гласности мы так обнаглели, что, как видно, поменялись с Америкой местами в плане соблюдения секретности. Раньше бы такую штуковину разместили в безлюдной пустыне Бетпагдала в центральном Казахстане и для надежности вкопали бы в грунт метров на 50. А сейчас вот она, любуйтесь. Даже со спутников фотографируйте, если угодно. Одно успокаивает. Спутники – дело дорогое, туристам, террористам всяким не по карману, а лесок окрестный все же по старой доброй традиции отцеплен и пояском минным подвязан. Но это все труизмы обеспечения. Кому они нужны? Суть-то где? А вот она. Если я правильно понимаю, всех волнует, по делу ли ухлопаны народные деньжата. Каковы возможности? А вот каковы. Действуют на любой дистанции, на любую компактную массу, лишь бы энергии хватило. Ну что ж, хоть у нас сейчас и не 45-й, когда у Штатов монополия на бомбу существовала, и нужно было резать бюджет по-живому, дабы догнать и перегнать, но все же аврал, полундра. Придется нашему хлебнувшему демократии народу ремешочки подтянуть. Вспомнить славные героические времена».